чистота этих веток живых. Только зима, да метелька белая, напоминают сегодня о них. Только зима, да метелька белая, напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует, споем. Да-да-да-да-да.